Эпизодий третий. Приходит Эгей. Эгей. О, радуйся, Медея! Я люблю приветствовать друзей таким желанием. Медея. Привет тебе, о Пандиона, сын премудрого Эгей. Откуда к нам? Эгей. Я навещал оракул Феба древний. Медея. Зачем тебе был серединный храм? Эгей. Детей иметь хотел бы я, Медея. Медея. Ты до сих пор бездетен, Боже мой? Эгей. То демона какого-то желанья. Медея. Но ты женат или не ведал ложа? Эгей. От брачного ярма я не ушел. Медея. И что ж тебе поведал Бог о детях? Эгей. Увы, его не понимаю слов. Медея. Услышать их могла ль бы я? Эгей. Еще бы, тут именно и нужен тонкий ум. Медея. Так передай их нам, коль не зазорно. Эгей. Мол, из мешка ноги не выпускай. Медея. Пока чего не сделаешь, или в землю какую не придешь, должно быть так. Эгей. В отцовский дом, покуда не вернешься. Медея. А ты сюда-то прибыл, для чего ж? Эгей. Нам нужен царь Питфей, земли Трезенской. Медея. Сын набожный Пелопов, так ли, царь? Эгей. Я сообщить ему хочу оракул. Медея. Да, мудрый муж, в оракулах силен. Эгей. А мне к тому ж он и соратник близкий. Медея. Дай Бог тебе и счастье, Эгей, и всех твоих желаний исполнения.